Когда заливающаяся слезами Киоко убежала, оказалось, что Рёхи открыл глаза. «Спасибо, Кира. Я не смог ее защитить», — едва слышно проговорил он. «Но я больше никогда». Что он хотел сказать, осталось неясно, так как теперь он точно потерял сознание. Глава 5. Происшествие закончилось хорошо. Киоко оказалась невредима, разве что психическая травма. Ее держали как заложницу и давили ею на брата. Но не мне с этим разбираться. Рёхи положили в больницу с легким сотрясением, но рану вдоль его виска пришлось зашивать, отчего остался шрам. Полиция спрашивала о случившемся как раз из-за серьезной травмы. Рёхи пришлось признаться, что его побили старшие ребята, так как плачущая Киоко уже сказала об этом. Но имен он не назвал, объяснив это мальчишескими правилами и гордостью. Я же в свою очередь тоже скрыла степень своего участия. В отчетах полиции я стала громко звать на помощь, и меня не смогли догнать. Что-то мне подсказывало. Возможно, просто паранойя. Но даже так, пусть лучше я буду оставаться обычной девочкой, не прославившейся на всю округу. Так как мы с Рёхием были знакомы еще до этого, то по всем правилам приличия я могла зайти и его проведать в больнице. Несмотря на случившееся, он все так же пылал энергией и энтузиазмом. Притушить ее могло лишь чувство вины перед сестрой, но и то ненадолго. «В следующий раз, запомни», — наставительно подняла я указательный палец, — «если бьют ногами, то главное защищать голову и внутренние органы. Я больше никогда не проиграю», — возмущенно вскричал Рёхи, попытавшись вскочить. Пришлось надавить ему на плечо, чтобы он этого не сделал и плюхнулся обратно на подушки. Тем не менее, поджимать обидчиво губы и упрямо хмурить брови он не перестал. «Я не сомневаюсь в твоих силах. В конце концов, я сама видела, на что ты способен. Но все же, Рёхи, противников может оказаться слишком много, избежать не всегда возможно. Как ты их смогла победить?» Наконец спросил он. «Их больше, и они сильнее. Ты могла просто сбежать. Сбежать можно тогда, когда некого или нечего оставлять. Вас я оставить не могла. Кто знает, что они бы могли еще сделать, а победила». «Ну», — смущенно почесала щеку, — «я ходила на дзюдо». «Я понял», — воскликнул Рёхи привычно громогласно и расцвел лицом. «Я тоже запишусь куда-нибудь на занятия. Я пообещал Киоко не драться, но ведь это не будет считаться дракой». На это заявление невозможно было не улыбнуться. Дома я проверила перед зеркалом наличие внешних признаков использования силы. На руках и ногах при высвобождении силы появлялось едва заметное свечение, будто пламя взметалось и тут же гасло. Но я теперь точно знала, насколько же увеличивается сила удара. Самое неприятное, радужка становилась еще ярче и вроде даже подсвечивалась внутренним светом. Получался насыщенно-оранжевый цвет с желтыми вкраплениями. Назвать этот цвет естественным даже у Наны язык бы не повернулся. Зато, кажется, с изменением цвета глаз улучшилась реакция. Переход в начальную школу прошел даже как-то обыденно. Какого-то пиетета перед ней, как остальные, я не чувствовала. Скорее, это было разочарование. Объем и содержание преподносимого материала откровенно удручали. Уже сейчас я знала практически все кандзи младшей школы, иероглифы китайского происхождения и обе слоговые азбуки, хирагану и катакану. Мой словарный запас оказался куда выше, чем у первоклашек, а уж когда я услышала их технику и скорость чтения, хотелось рвать и метать, лишь бы заставить их немного ускориться. Да, я сильно поспешила обогнать одногодок, но иначе никак. Меня совершенно не устраивало неведение. Про остальные аспекты обучения я и вовсе промолчу. Достаточно сказать, что на математике все еще считали яблоки на пальцах, Карл. Так что неожиданно я оказалась вновь окутана скукой. Несколько разбавляли этот эффект только тренировки с Рёхием. Ну, как тренировки. Рёхи записался в клуб бокса и теперь подошел к ним еще жестче. Сотню отжиманий. Начали. Кира. 2 сотни приседаний. Пробежим 50 кругов. В общем, у него совсем отказали тормоза на этой почве. Он уж слишком упорно тренировался, пока тело не переставало слушаться. Поневоле мне приходилось присоединяться, но я даже ему благодарна. Я получала и развитие тела, и разбавление скуки. В компании с Рёхием в принципе невозможно заскучать. Я смогу, у меня получится, повторял себе Рёхи, когда мы пересекали гору, покрытую лесом, в окрестностях Намимари. Рёхи, надо сделать перерыв. Как тут его бросишь? Если не я, то кто же его останавливать будет? Он же совсем загнется от своей силы юности. Нет, еще слишком рано. Я еще могу. Ха, он и так едва стоял, а когда я повисла на нем сзади, то вообще упал. Хватит, надо сделать перерыв, иначе ты совсем себя измучаешь. Тогда я буду отжиматься. Он поднялся на руках и на самом деле начал выполнять упражнения со мною на спине. Он неисправим. Рёхи, а давай спарринг, предложила я в другой день. Мы вновь ушли в лес около Намимари, и никто не мог нам помешать. Я не могу драться с девочкой, возмутился он. Это не драка, а соревнование, я хитро прищурилась. Соревнования ведь за драку не считаются, давай, это будет несерьезно. Просто хочу проверить, не растеряла ли я навыков после того, как бросила дзюдо. Если так, в такие редкие моменты Рёхи проявляет неуверенность и сомнения. Ладно, нападай, я не использую пламя, сейчас для меня главное, вспомнить, как оно, а не нанести удары посильней. Рёхи, встав в стойку, ловко уклоняется от ударов или ловит их на блок. Он и раньше был боевым мальчишкой, теперь же у него есть база. Хорошо, я размялась, давай, ты тоже атакуй точнее, просто обозначь атаку. Согласен, на это Рёхи был согласен. Он махал едва сжатыми кулаками в полсилы, но и того было достаточно. Когда я вошла в ритм и быстрее начала уклоняться, он тоже стал более уверенно атаковать. Когда, взглянув в его лицо, я поняла, что он вошел в раж, то и сама пошла в атаку. Теперь он видел противника, а не девочку, и пока этот образ держится, надо им пользоваться. В принципе, в нашем возрасте девочку от мальчика отличить можно разве что по одежде. Очередной прямой удар боксера оказался слишком сильным и опрокинул меня на спину, несмотря на блок. Рёхи тут же запаниковал. «Кира, ты в порядке?» «Прости, я не хотел». «Все нормально, я в порядке. Мне требовалось немного отдышаться, а вот Сасагава принялся отжиматься и прыгать на месте, прямо там, где стоял. Прости, Рёхи, сегодня я не смогу. Ко мне отец приехал. Хорошо, тогда я сам пойду тренироваться. Я присоединюсь, как только смогу». Прокричала я ему вслед, а затем побрела в сторону дома. Обед дома проходил в странной атмосфере. Емицу дрых прямо на столе, а все старательно делали вид, что это нормально. После этого я поднялась в свою комнату и, повернувшись спиной к закрытой двери, осмотрела ее. С первого взгляда все чинно и прилично. Кровать ровно застелена, на полу мусор не валяется. Даже коврик есть. Упросила Нану купить, а так как-то не принято. На рабочем столе ничего лишнего, я, по сути, там и не занимаюсь. На полке учебники и несколько детских книг для развития остались, а вот под матрасом у меня мой словарь. Хоть я и приучаю Нану к мысли, что это моя территория и трогать тут ничего не надо, а лучше вообще не заходить без разрешения, но пока что ей сложно привыкнуть. Если она увидит словарь, то вроде бы ничего страшного, в крайнем случае наплету что-то, но если его увидит Емицу, я сомневалась, что я правильно перевела то слово. Поверить было довольно сложно, и я до последнего надеялась, что оно переводится иначе. Мафия. Емицу и старик из мафии. Впрочем, ладно, в данном случае лучше сделать вид, что ничего не знаешь. Тем более, это мой родственник, он может всякое выкинуть, но смерти моей не пожелает. Вопрос остается открытым. Что же сделает Емицу, если обнаружит у дочери, должной едва научиться японскому, отсылку к русским? До меня как минимум день и ночь будут пасти, ища выход на людей, которые мне подкинули его. А между тем, я с самого начала то и дело не сдерживалась. Хорошо, что это все было только при Нане и Цуне, которые не понимали, что к чему. Дело в том, что как только я начала взаимодействовать с окружающим миром, возникла проблема. Японский я знала в то время плохо, зато русский – отлично. Все же я на нем долгие годы говорила. Даже сейчас, когда я сносно говорю на японском, если спотыкаюсь или случайно толкаю кого-то, сначала вырывается русское «блядь», а потом уже «ксо» или «гаминнасай». Вначале было еще ничего страшного. Нана воспринимала незнакомые слова как детский неразборчивый лепет. Сейчас она стала обращать внимание и называть мои неконтролируемые русские выкрики словами-паразитами и пыталась ругать. Наверное, подсознательно улавливала смысловую нагрузку непонятных слов. Только вопрос времени, когда Нана обратит на это внимание отца. Поэтому следовало как-то все легализовать. Когда Емицу вновь отбыл, я призналась Нане, что увлеклась языками, а в частности решила начать с английского и русского. Мне прочитали лекцию о том, что это не так просто, как кажется. Убедившись, что переубедить не удалось, вручили деньги и пустили в книжный. Было куплено несколько книг на этих языках и торжественно поставлено на полку. Иногда я вытаскивала что-либо и оставляла открытым на столе. С каким же взглядом я рассматривала знакомые буквы? «Рёхи, почему ты сегодня не пришел в школу?» «Я допоздна тренировался», — с улыбкой взъерошил он волосы. «Так и заснул. Твои родители и Киоко, наверное, с ума сходили. Мои родители работают допоздна. Они редко бывают дома и часто уезжают в командировки». А вот Киоко плакала, он мгновенно опечалился. «Знаешь что, скажи сестре, что если ты еще раз внезапно пропадешь, пусть идет ко мне домой. Спасибо», — перебил он меня, мгновенно просветлев. «Я не закончила. Вместе с ней мы найдем и хорошенько тебя проучим. Ха-ха-ха, договорились. У меня вчера словно второе дыхание открылось, поэтому я не смог вернуться домой вовремя. Но я обещаю исправиться. Его второе дыхание на следующей тренировке я смогла наблюдать сама. Измотавшись за пару часов пробежки, перемешанной с упражнениями, я, как всегда, попросила передышку. Рёхи, тоже как всегда, уперся. Он воздел кулаки, вдохнул глубоко и заорал. «Я не сдамся, во имя экстрима!» И засветился желтым светом. Я осталась на привал, а Сосагава сделал еще один наш обычный круг и вернулся на место, испуская всем своим видом энергию. «Рёхи, а что это за выкрик был? Во имя экстрима? Преодоление себя возможно только в экстренных ситуациях. Тогда человек сможет стать еще сильнее. Я понял это. А что ты чувствуешь, когда у тебя открывается второе дыхание?» Я бросила в него бутылку воды. Он поймал ее и сел прямо на землю. Чтобы ответить на вопрос, ему пришлось приложить некоторые усилия. «Ну, я чувствую прилив энергии. Чувствую, что смогу сделать еще столько же кругов и еще 50 раз отжаться. Это не было похоже на мои ощущения от использования пламени. Свое пламя я контролирую в состоянии покоя и внутреннего спокойствия. Возможно, мне просто показалось, но мое пламя, когда едва заметно вспыхивало на руках и ногах, имело оранжевый оттенок, а у Рёхи я видела однозначно желтую вспышку. Если это действительно так, то наши силы все же различаются. Рёхи, давай спарринг». «Что? Нет, не могу. Прости, Кира. Ты девчонка и слабее меня, я не могу. Тренировочный, Рёхи. Я буду драться в полную силу». Рёхи опустил выставленные в защитном жесте руки и недоуменно уставился на меня. «В полную?» — переспросил зачем-то. «Да», — ухмыльнулась я, увидев интерес. «Что значит поединок боксера и того, кто умеет бить ногами? Теперь не только это преимущество оказалось на моей стороне». Первый же удар ноги по блоку из рук откинул Рёхи на пару шагов. Это его не опечалило, даже совсем наоборот. Если я использовала пламя, Рёхи уступал не только в силе, но и в скорости. Очень быстро я поняла, что если еще немного поднажму, то он вовсе не будет успевать атаковать. В худшем случае я могу ему что-то сломать. «Рёхи», — прервала я обмен ударами, вслушиваясь в шумное дыхание. «Попробуй воссоздать то ощущение, когда у тебя открылось второе дыхание. Если я права, то у нас есть о чем поговорить. Вспомнить, экстрим. Ничего не произошло, экстрим. Во имя экстрима. Давай так, ты в тот момент хотел продолжить, когда все тебе говорило, что уже нет сил. Продолжай, атакуй». В подтверждение своих слов я сама провела удар. Рёхи послушно провел атаку правой. Я уклонилась и не со всей силы ударила в левое плечо. «Давай, Рёхи, ты сможешь». Я знала, как его подначивать. Дальше мне оставалось только внимательно следить за ним и вовремя уклоняться, подныривать или отводить удары. Рёхи выводила больше всего на свете его беспомощность, и я только подкидывала дров. «Давай, Рёхи, постарайся и достань меня хоть немного. В сторону, в сторону, поднырнуть, отвести удар, отпрыгнуть от удара в челюсть, в сторону». Пламя вспыхнуло вновь яркой, но короткой вспышкой на коже мальчишки. Почувствовав это, Рёхи закричал о силе экстрима. В свою очередь, почуяв опасность, я перекатом ушла ему за спину и сделала подножку, сбив настрой. Его ноги подкосились, и боксер упал, успев выставить руки. Это было круто. «Экстремально круто, Кира». «Ага», — выдохнула я в ответ, тоже переводя дух. Чувство опасности просто так бы не звенело. Удар, усиленный пламенем, мог мне серьезно навредить. Только теперь мелькнула еще одна мысль. Какова вероятность того, что со мной в одном городе живет кто-то с такой же силой? Емицу сказал, что не будет выставлять охрану для семьи, но в то же время, здраво размышляя, Нану нельзя оставить одну. Она настолько наивна, что ее любой может обмануть. Я до сих пор удивляюсь, как наш дом обходит стороной всякие прохиндеи, которые продают пылесос по цене Нимбуса 2000. С такой стороны, становится очень здравой мысль, что в городе есть просто наблюдатели. Они не круглосуточная охрана, не ходят за каждым из нас по пятам, но присматривают за делами в городе. Тогда прямо передо мной вероятный наблюдатель, теперь я точно одолею 7 ПФ на ринге. Воскликнул Рёхи, вскинув руки вверх. Да не-е-е, точно не он, слишком прост, к тому же мал совсем, но я никогда не видела его родителей. Рёхи, присядь, попросила я, скажи, ты родился уже в Намиморе или вы с Киокой родителями переехали сюда? Да, мы переехали. Дай вспомнить, когда мне было 4. Точно, меня сразу же записали в детский сад. А что, вероятность, что семья Сосагов, наблюдатели, повысилась почти до 100%. Но пусть Рёхи пока по-детски наивен и прост, вскоре даже он может сложить 2 и 2 и понять, что дети моего возраста такой силой не обладают. Ничего, просто стало интересно. Кстати, я сказала, что у нас есть о чем поговорить. Теперь я совершенно уверена в этом. В чем? Он посмотрел на меня с искренним интересом. Я совершенно уверена в том, что мы с тобой обладаем некой силой. Возможно, ты и сам уже это понял. Это твое второе дыхание, твой экстрим. Ты мгновенно восстановил силы, и сила твоих ударов тоже возросла. Рёхи уставился на меня, как на Колумба, только что доказавшего, что земля круглая. А я продолжила. Я пока не знаю, что это за сила, но уверена, найдутся еще люди, которые умеют ее использовать хотя бы неосознанно. Но я также уверена, что нам не стоит об этом кому-либо говорить. А, понял, мы как супергерои, только нам нельзя, чтобы увидели наше лицо. Именно, только мы, как Супермен. Вот, чтобы жить обычной жизнью, мы должны скрывать не наше лицо, а наличие этой силы. И ни в коем случае никому не говорить об этом. Кажется, я тебя понял, Рёхи серьезно кивнул, скрестив руки на груди, но серьезность долго удержать не смог. Ты ведь тоже можешь использовать силу экстрима? Нет, моя сила немного отличается от твоей. В общем, надеюсь, ты меня понял, Рёхи. Никому ни слова, даже друзьям, даже семье, даже Киоко, иначе мы не сможем жить нормальной жизнью, а мы будем спасать людей. Я едва удержала себя от фейспалма. Он же сейчас искренне и совершенно не издевается. Людям можно помогать, но пока ты не полностью владеешь этой силой, этого делать не стоит. Тем более не стоит надевать какой-то специальный геройский костюм, добавила я, увидев какую-то подозрительную искру идеи в его глазах. Короче, Рёхи, нельзя вообще никому говорить. Тренировать же эти силы лучше где-нибудь здесь, подальше от людей. Понял, понял, закивал он часто-часто. Если же кто-то все-таки увидел твою силу, то ничего страшного. Скорее всего, он ничего не поймет, но сам ни в коем случае не объясняя ничего, даже если будут спрашивать. И обо мне молчи. Я все понял, Кира. Давай сделаем экстремальный забег. Я хочу испытать свою силу. Я вздохнула, но послушно поднялась на ноги. В том, что подвижный Рёхи будет постоянно использовать свое пламя, я не сомневалась. Главное, чтобы наблюдатели думали, что он пробудил свою силу и сам этого не понял. Это было бы вполне в его духе. Эй, Цуна, дай списать, ты чего у этого неудачника просишь? Он же наверняка ничего не понял. Говоривший это похлопал братца по голове. Послушай его, Баку, у него же все двойки. А есть хоть что-то, что он может сделать как следует? В спорте он такой же неудачник. Его результаты на физкультуре самые низкие, и его команда всегда проигрывает. Что скажешь, Цуна? Простите, я убрала руку с косяка двери и отступила на шаг обратно в коридор. То, что я наблюдаю, далеко не единичный случай. Не далее как позавчера я стала невольным свидетелем, как хулиганы из классов постарше вымогали у него карманные деньги. Пару недель назад я столкнулась с братцем, когда он бежал по школьному двору на выход. Сказал, к ближайшему магазину. А уж не помню, когда я поделилась с ним обедом, потому что случайно услышала, что его обед отняли. Иллюзий насчет японских школьников я не питала. Я опасалась, что у меня будут проблемы из-за примечательной внешности. Здесь не все ученики были одинаково черноволосыми, иногда встречались рыжие, как Киоко, или сероволосые, как Рёхи, и радужки не обязательно карие. Но все же был бы повод, как говорится. У меня светлые волосы пшеничного оттенка и неестественно яркие глаза. Я ожидала, что девочки из класса попытаются потягать меня за волосы, и сразу же дала отпор. Я ожидала, что мальчишки будут дразниться, поэтому отвечала колкостями и не расстраивалась. Чего я не ожидала, так это того, что старший братец с типично каштановыми волосами и точно карими глазами станет объектом насмешек. «Цуна, разве тебе не обидно?» – спросила я без предисловий, когда удалось вдвоем идти домой из школы. «Не особо. Моя обида все равно ничего не изменит. Школьные правила я соблюдаю, но хорошей жизни не жду». Меня от такого ответа злость взяла, но я сдержала резкие слова, и даже голос остался почти спокойным. «Разве ты не хотел бы что-то изменить?» «Ну, да. Если бы я хорошо играл в баскетбол или волейбол, во что угодно, было бы классно. Но уж такой я есть, неудачник. Прости, Имата, что у тебя такой старший брат. Так это все зависит от тебя. Если бы ты проявлял больше усердия в учебе, то и оценки за тесты были бы выше. Если бы ты не мямлил перед обидчиками, то они бы тебя не задирали. Иммата, взвизгнул он, растерявшись от моих вспыхнувших эмоций. Хватит возить сопли. Еще скажи, что мне надо заступаться за тебя. Нет, вовсе нет. Меня все устраивает, а должно не устраивать. Если ты хочешь что-то изменить, надо действовать. Я развернулась и быстрым шагом собралась уйти вперед, но его слова вслед все же услышала. Я просто балбес и неудачник, и все у меня из рук валится с самого начала. У меня все равно ничего не получится. Вернувшись домой, я оставила сумку, быстро переоделась в форму для тренировки, свободные штаны, футболку и толстовку, а затем быстро сбежала на первый этаж. «Кира-чан, ты гулять?» – спросила Нана, выглянув из кухни. «Не опоздай на ужин». Быстро обув кроссовки, я понеслась по улицам к парку, который переходил в лесополосу. «Там не будет лишних глаз. Как таким можно быть? Ты нормальный здоровый мальчишка. В возрасте 7 лет у тебя практически одинаковые физические данные с другими детьми. В таком возрасте в качалку не ходит, а на единоборство только-только записываются. Но нет, все дело в самобичевании и лени. Даже не в детской пугливости. Нет, легче ведь ныть, что если бы было то-то и то-то, а самому при этом ничего не делать. У нас даже в материальном плане проблем нет. Бесит. Как я знал от Наны, он даже половину тех курсов для уменьшения неуклюжести не проходил. Еще больше бесит только то, что я не могу вмешаться. Я младше и девчонка, от этого вмешательства только хуже будет. А прекратить это хоть как-то хотелось. Мне почему-то было горько осознавать, что этот лентяй и мямля, мой старший брат, бедное дерево уже трещало под кулаками. Наконец, я соизволила выплыть из мыслей и заметила, что кора много где осыпалась, впившись щепками в бинты, которыми я стянула кулаки на манер боксеров. Понемногу приходила боль в костяшках пальцев. Но почему меня это так задело? Что Емицу, что Нана частенько в детстве говорили нам с Цуной, что старший брат – это опора и защита для младшей сестренки. Рёхи, например, практически образцово-показательный пример этого образа. Но только в этом ли дело? Нет, что-то в памяти. Парень, высокий, плечистый, хохочущий, чуть раздражительный, иногда грубый, со странным чувством заботы. Схватившись за голову, я упала пятой точкой на землю. Осознание, что старший брат был в моей прошлой жизни, пришло как-то уж слишком неожиданно. Причем он был куда больше, чем на год, старше меня. Я думала, что если что-то вспомню личное из прошлой жизни, то это будут родители. Хм, а успела ли я завести семью и детей? Кажется, нет. Отклика на это не чувствую. Черт, я не помню ни имени, ни лица старшего брата, но почему же так горько? Пытаясь разобраться с внутренним смятением, домой я пошла уже поздновато. На ужин не успею. Все еще в расстроенных чувствах я зашла в магазин за водой. Когда я оплатила покупку на кассе, то еще у дверей заметила компанию подростков у входа. Тренькнула предчувствием, но я все равно вышла и свернула вдоль здания, надеясь, что останусь незамеченной. «Эй ты!» «Да, ты!» «Постой!» — окликнул мальчишеский голос. Не успела я сделать и 10 шагов. Я обернулась, готовая в любой момент либо бить, либо бежать. Ко мне подбежал мальчишка лет 11. Какой-то щуплый, но лицо больно наглое. «Есть мелочь?» – спросил он с улыбкой. «Нет». «Да ладно тебе», – протянул он весело. «Мы хотим кое-что прикупить в автомате». «Прости, но нет. Я не думала, что тех 50 йен в моем кармане, на которые и не купишь толком ничего, ему хватит. Даже простая вода стоит не меньше 120. Эй, а если проверю? Я напряглась, концентрируя пламя для удара. Резкость зрения улучшилась, и я точнее видела детали. Интересный эффект. Кира, эй, это же Кира. Прервал нас голос кого-то из группы подростков. Я отступила на шаг и рискнула взглянуть. Знакомый здоровяк. Это же тот, что тогда побил Рёхия. Как же его звали-то? Тем временем Громила подошел ближе, а за ним и вся тусовка из еще парочки таких же мальчишек-подростков. Я его знаю. Это мой друг, ведь так? Кира. Громила попытался хлопнуть меня по плечу, но я лишь плечом повела, и рука соскользнула мимо. Он что, меня всерьез за парня принял? Хотя да, одежда тренировочная, женских форм в таком возрасте нет, еще и волосы короткие, да плеч не достают. Хотя это даже хорошо, если бы он понял, что его побила девчонка, разговор был бы другой. Да ладно тебе, Кира, я Фуюки. Помнишь меня? Помню, подтвердила я, с недобрым прищуром взглянув ему в глаза. Мальчишки кучковались передо мной, поэтому атаковать первой я не спешила. Если попробуют окружить, то буду действовать. О, ты уже кого-то побил. Взгляд Громилы опустился на израненные костяшки пальцев в крови. Далеко пойдешь? Он был старше или твой одногодка? Хотя ладно, можешь не отвечать. Не хочешь с нами потусоваться? Мне домой пора, ответила я, дав понять, что уговаривать и спорить бессмысленно. Ладно, тогда еще увидимся. Не веря своему счастью, я развернулась и, постаравшись не побежать, пошла прочь. Я все еще была напряжена и ожидала атаки в спину, но они стояли на месте. Это кто еще такой? Ты его знаешь, Фуюки? Да, этот мелкий как-то отделал парня постарше, хех. Рюски и Ацура тоже со мной были. Почему ты дал ему уйти? Другой недовольный голос. Этот парнишка далеко пойдет. Как подрастет, возьмем его под свое начало, а там, глядишь, ха-ха, ну-ну, как говорится, ну-ну. Флаг вам в руки и аксельбант на шею. Глава 6. Рёхий уехал на первые свои соревнования по боксу. Из-за этого заняться в маленьком городке было совершенно нечем. Одной же бегать вокруг горы было слишком скучно. После нудных уроков, где я еще успевала вздремнуть, я обычно отправлялась просто гулять по городу, расширяя свои познания в местности. После нескольких месяцев в начальной школе, когда учителя поняли, что я свободно могу ответить на любой вопрос и решить любую задачу по плану, они сквозь пальцы смотрели на то, чем я занимаюсь во время урока. А когда они еще и Нане это донесли, вместе с результатами тестов, то она решила напрячь меня занятиями с Цуной. Это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. Вначале я честно пыталась, никоим образом не упоминала, кто мы друг другу, и не делала даже намеков, что братец тупой, когда он делал ошибки. В конце концов, я привыкла, что дети моего возраста делают ошибки в таких легких задачах. Считаю это нормой. Цуна так не считал. Он опускал руки после каждой неудачи и замирал перед каждой трудностью, пока не начинал психовать. Я терпеливо поддерживала, находила где-то слова, подсказывала, успокаивала. Без толку. В конце концов, через 2 недели Цуна сказал, что все равно ничего не понимает, и просто выгнал меня из своего свинарника, называемого комнатой. Убирал он там исключительно по моему или Наны требованию, по принципу, чтобы позорных улик не оставалось и на мозги не капали. От такого и у меня последнее желание самолично пытаться его подтянуть в учебе отпало. Нана вроде бы говорила о дополнительных занятиях где-то на стороне, если Цуна закончит в этом году так же, как и в первом. Пусть экзаменов в конце года не было, но были контрольные и промежуточные тесты, чтобы оценить работу учителя и учеников, достаточно. Так что теперь после школы у меня было вновь полностью свободное время. Хм, кажется, кого-то бьют. Да-да, единственное развлечение в отсутствии Рёхия – это вылавливать беснующихся детишек. Они сами дерутся, так что совесть меня не мучает. Ух ты, на этот раз не куча мала на одного. 4 против 5. Все интереснее и интересней. То, что мальчишки как минимум на пару лет старше, меня не останавливало просто в принципе. Я поправила на лице медицинскую маску и, натянув еще глубже капюшон толстовки, сжала кулаки и набрала побольше воздуха, ощущая, как будоражит кровь пламя. «Эй-эй-эй!» – закричала, ощущая, как на лице расползается улыбка. «Руки за голову, голову в пол, иначе всех бить буду!» – отреагировала, как и ожидалось, меньше половины. Что ж, пламя равномерно распределяется по телу, отчего приходит ощущение силы и легкости. Подбежав к ним, крутанулась, наградив первого ударом ноги в плечо. Он завалился на своего соперника, а я уже провела фирменный рёхи в прямой в нос другому. Поднырнув под боковой удар, провела удар в область желудка. Осталось еще пятеро, хех, не собираясь ждать, атакую. Мальчик успел закрыться руками, но завалился на лежащий на земле портфель. Вовремя отпрыгиваю, уклоняясь от первого решившего атаковать. Что он там кричит, не знаю, явно нецензурное. Брань тут же обрывается из-за удара. Оглядев через пару минут лежащих в повалку мальчишек, я быстрым шагом поспешила прочь. На сегодня, пожалуй, достаточно. Только сделаю круг через лес, чтобы снять маскировку. Вернулась домой, когда еще не стало темно. В городе ночью мне пока что делать нечего. Впереди целый вечер. Можно его скоротать за телевизором, но там часто такую ересь транслируют, а во время рекламы надо успеть переключить, чтобы не травмировать психику. А можно сесть за игровую приставку. А еще можно засесть за изучение английского, но смысл? Я и так в нем где-то середнячок, без разговорного языка сложновато будет. Тем более, что в школе его только через пару лет начнут учить. Хм, надо будет сходить в книжные и приобрести какую-нибудь зарубежную литературу. В голове засела идея, и от нечего делать я ее там прокручивала во время ужина, но, посмотрев на братца, смолчала. «Ока-сан», — обратилась я, когда пошла на кухню помочь Нане убрать. «А возможно ли перескочить несколько классов в школе? Кира-чан, ты думаешь, что сможешь?» «Да, сейчас школьная программа для меня слишком легкая. Азбуки я уже все знаю, пишу сносно, читаю быстро. Но ты ведь потеряешь целый год своего замечательного школьного времени», — как всегда, она попыталась меня образумить. К тому же у тебя будут новые одноклассники, и ты станешь меньше видеться с твоими нынешними друзьями. Друзья? Ха, какие могут быть друзья среди тех, кто уступает тебе в развитии? У нас банально общих интересов нет. Человек, которого можно назвать мне другом, со соговорёхи, учится и так на два класса выше. Это я и озвучила Нане в более мягкой форме. Давай тогда не будем спешить. Как закончится учебный год, мы пойдем в администрацию школы и сделаем все, что надо, чтобы перепрыгнуть для начала один класс. Ты даже можешь оказаться в одном классе с Цукуном, она мило улыбнулась. Только подготовься хорошенько. Ты должна быть уверена, что можешь это сделать. Возьми у старшего брата учебники и почитай. Хорошо, это было можно. Цуне я решила ничего не говорить, не расстраивать, так сказать. Он наверняка очень бурно отреагирует и будет все время до начала года нервничать. Книги одолжила под предлогом того, что, мол, просто интересно. Ну что ж, начнем. Акира-чан, как у такой, как ты, может быть такой никчемный старший брат? Боже, за этим жалко наблюдать. Не говори так, Хана-чан, возразила с жаром Киоко. Цуна-кун вовсе не такой. Да ладно тебе, Киоко. Ты и про Надзаму говоришь, что он неплохой человек. Между прочим, он буквально только что унизил одноклассника. Куракава-хана, это одноклассница и подруга Киоко. Мне она понравилась. Спокойная, сдержанная и в то же время совсем не зажатая и не стеснительная. По всемирному закону подлости я в одном классе с братцем, Киоко и Ханой. Как я поняла, Хана может быть жесткой, и поэтому остальные девчонки до сих пор не расцарапали лицо Киоко. Понимает ли это сама рыженькая, сложно сказать. Она бывает так же недалека и слепа, как ее брат, только еще и видит все в светлых тонах. Благодаря тому, что я сразу же прибилась к этим двум подружкам, с коллективом гадюк не успела толком обменяться ядом. Мне, можно сказать, повезло, а вот Цуне. Наблюдать за этим издевательством выше моих сил. Вмешиваться я по-прежнему не хотела. Я бы легко побила всех задир класса. Если уж уличные ребята постарше меня не могли достать, то куда им? Дело в другом. Цуна должен сам уметь постоять за себя, но как его научить это делать, я не знала. Хорошо, что это младшие классы и ничего серьезного им пока в головы не приходит. В Японии новый учебный год начинался весной. При этом учились дети немного, а затем снова уходили на летние каникулы. Во время летних каникул прибыл Емицу и огорошил предложением поехать на отдых за границу. На курорт, вау. Сборы не заняли много времени. Правда, пришлось докупить несколько необходимых вещей. Нас ожидал долгий перелет в самолете. Цуна и Нана были жутко рады отдохнуть всей семьей, я тоже, да только подспудно ожидаемая ложка дегтя не давала расслабиться, да еще и предчувствие какое-то непонятное было, вроде бы не предстоящие опасности, но тоже не самое приятное. Похоже, моя интуиция сама не могла определиться, чего мне ждать от недельного отдыха в Италии. Перелет прошел нормально, я себя хорошо чувствовала. В аэропорту Ямицу уже ждала черная лакированная машина с тонированными стеклами. Он опять что-то заливал про босса, который выделил рабочую машину и вообще дал такой большой отпуск. Пусть история была вполне правдоподобная, но во время поездки я успела заметить, что наша машина все время следует за одной и той же, а посмотрев некоторое время назад, заметила еще и джип, преследующий нас и то появляющийся, то исчезающий. В принципе, волноваться тут было не о чем. Ямицу вел себя как всегда легко и непринужденно, водитель за рулем молчал и смотрел на дорогу. Кстати, рубашка и черные брюки идут Ямицу куда лучше, чем тот рабочий оранжевый костюм, в котором он появляется дома. Машина выехала из города, покатившись по трассе. Наша охрана увеличила расстояние наблюдения и вовсе пропала из виду. Впрочем, я не удивлюсь, если они где-то рядом. Тут ведь дороги довольно извилистые. Дорога-дорога. Забор с охраной, без лишних слов пропустивший машину внутрь. Теперь мы выехали на огромную площадку перед особняком. А во, как красиво, выдохнул Цуна. Дорогой, а где это мы? Это отель. Я уже забронировал нам большой номер. Цуна, с той стороны есть бассейн. Хочешь, сразу же пойдем туда? Хочу, кивнул братец. Нана собиралась что-то сказать. Судя по ее лицу, она в чем-то еще сомневалась. Ямицу чмокнул ее в висок и улыбнулся. «Ни о чем не волнуйся, я уже обо всем подумал. Пошли, нам пора выходить». Общую комнату мы прошли прямиком, не останавливаясь у стойки ресепшена. Комната для всей семьи представляла собой объединение четырех комнат поменьше и отдельного санузла. При этом одна общая комната выступала гостиной. Условия были чуть ли не класса люкс. Хотя, может быть, именно он, только без позолоты. Все были просто в восторге. Я тоже, но почему-то мне здесь даже стены не нравились, отчего вспоминается поговорка о том, что они имеют уши. Бассейн на территории был просто огромный. Впрочем, отдыхающих тоже было довольно много. Но что странно, я это отметила еще раньше, но теперь, когда многие были в купальниках и плавках, все отдыхающие имели красивые тела. А это ого как странно, скажу я вам. Всегда есть полные люди или же с дряблой кожей, женщины с целлюлитом, мужчины с пивными животиками, но никак не этот набор одинаково подтянутых, жилистых, мускулистых молодых людей. Само собой, на ум приходит, что этот подбор не случайен. Поэтому расслабиться и отдохнуть, как все, у меня не вышло. Нет, никто не пялился, я не чувствовала даже перекрестка взглядов на собственной спине, но все равно, ужин, доставленный в номер, никаких нареканий не вызывал. На следующий день мы пошли на близлежащий пляж, где людей было от силы человек 10. Отель был высочайшего класса, настолько превосходного, что поневоле задумаешься, что это вовсе не отель. Сегодня вечером на первом этаже мой босс организовывает вечеринку для сотрудников. С утра сделал объявление Ямицу. Поэтому надо прихорошиться. Ой, там все, наверное, будут официально одеты, заволновалась Нана. Не волнуйся. Он привычно улыбнулся на все 32. Я уже все продумал и заказал платье, туфли и украшения. Моя жена будет самой красивой, даже не сомневайся. Для Цуны и Акиры тоже есть костюм и платье, они в ваших комнатах. Надеюсь, тебе понравится то, что я тебе приготовил, Акира-чан. От его улыбки я почувствовала, как скрипит эмаль на зубах и растут нехорошие мысли. Вопреки своей привычке, Ямицу на этот раз выбрал не совсем уж отвратительное платье. Конечно, розовое, интернациональный цвет всех принцесс, но зато бантиков нет, а пышный подол вполне сносен. Розовые туфельки тоже ничего, без каблука, хотя на ногу и не слишком удобные. Детское, но, повторюсь, сойдет. Нана пришла помочь мне одеться, но увидев, что помощь не нужна, только осмотрела со всех сторон, всплеснула руками от гордости и убежала к братцу. Вечером мы всей семьей спустились вниз. Больше всего это было похоже на званый прием, где все стояли с бокалами в руках и умным видом. Впрочем, вечеринка, как назвал ее Ямицу, скорее всего, была чисто для сотрудников. Прежде чем отвезти меня с Цуной в отдельный уголок к другим детям, Ямицу с Наной повели нас поздороваться с детком Тимотиа, вокруг которого была куча народу. Вопреки моим опасениям, он не уделил нам много внимания, скорее, слова приветствия были данью приличиям. Комната для детей не была отдельным помещением, никаких дверей, только большая арка, все друг друга видели, но все же не мы взрослым, не взрослые нам не мешали. В детском уголке был большой стол с кучей игр. В данный момент бросали кости и ходили фигурками по карте, попутно хвастаясь. Цуна, раскрыв рот, слушал и восхищался, при этом, видно, жутко завидуя и занимаясь самоуничижением. А мой отец научил меня стрелять. Данное заявление заставило всех, включая меня, взглянуть на говорившего. Я стрелял из пистолета по мишеням, несколько раз даже попал. А я тоже стрелял, воскликнул Цуна, наконец найдя то, чем мог козырнуть. Я попал в окно соседей, когда в мишень на заборе целился. Ой, Цуна, что-то мне подсказывает, что этот мальчишка имел в виду вовсе не то, как ты играл с пластмассовым пистолетом. Мальчишка оказался на редкость эгоцентричным и до того хвастливым, что не терпел, когда кто-то мог в чем-то его уесть. Заявление Цуны, что он и из автомата стрелял, ему ничем перебить не удалось. Дело шло к переходу на более весомые аргументы. Вскоре мальчишка попытался достать братца через стол, и я очень удачно подвинула стакан с соком. Сок потек по столу и закапал на платье. Вишневый, удовлетворенно отметила я и на всякий случай еще подождала, а затем уже, воспользовавшись поводом, вернулась наверх. Мне эти посиделки не пришлись по вкусу. Братца оставлять в этой компании я не боялась. Взрослые рядом, если что, вмешаются. Переодевшись, я убедила прибежавшего Емицу, что ничего страшного, но предъявила безвозвратно испорченное платье принцессы. Заверяла, что останусь в комнате, пока он не оставил меня в покое и не ушел. В выделенной нашей семье комнате тоже было скучно, но по крайней мере я не вынуждена была ходить в этом дурацком наряде. А еще сидеть здесь все же лучше, чем рисковать куда-то влипнуть. Уж больно не понравилась мне вечеринка, а теперь и сам отдых окончательно разонравился. Предчувствий никаких не было, по крайней мере, имевшиеся ощущения можно было скинуть на нервозность. Но все может резко поменяться, когда уже будет слишком поздно. Нет, лучше избежать подобного. По здравому размышлению, я полностью укрепилась в мысли, что весь отдых отлично подстроен. Само здание якобы отеля имело слишком вычурное строение, при этом вокруг не было толп туристов, которые могли бы это оценить. Закономерно пришел вывод. Это территория мафии, все окружающие, проверенные люди, дети, похоже, действительно их дети, но и только. Даже за женщин не ручаюсь. Делать в комнате особо было нечего, книжек никто с собой не брал, а детские игрушки меня не интересовали, поэтому я просто задремала в кресле. Проснулась я от непонятного чувства. Вот вроде бы что-то насторожило, а что именно, непонятно. Попытавшись встать, я случайно смахнула рукой с подлокотника листок, которого раньше тут не было. В гостиной потайной ход за одной из колонн. Найди кнопку в комнате, чтобы открыть ее. Осмотрись там и будь готова. Сначала меня захлестнула быстрая паника, которая также быстро ушла. Почерк очень похож на мой, да еще и на русском написано. Если бы Емицу узнал про мое знание другого языка, то точно не подбрасывал бы мне подобных записок. Тогда вопрос, кто и зачем? В связи с этим меня заело любопытство. Если старинный особняк облюбовали мафиози, то где-то должны быть потайные ходы, верно? Помнится, мне в этой общей комнате особенно неуютно было, вот ее и обыщем. Около часа поисков, и я нашла под несдвигаемым вычурным креслом какую-то кнопку. От ее нажатия одна из декоративных колонн, вделанных в стену, едва заметно сдвинулась. Мне пришлось приложить некоторые усилия, сдобренные пламенем, чтобы она отъехала в сторону окончательно, показав узкий проход в темный коридор. Впрочем, узким проход был для взрослого человека. Потайной коридор утопал в темноте, но свет из гостиной позволял оценить его ширину, не больше, чем на одного. Я посмотрела назад, но колонна обратно не собиралась вставать. Видимо, с этой стороны где-то находился рычаг, или же ее надо было просто захлопнуть. После короткого обшаривания стены я нашла небольшой рычаг, до которого удалось достать только в прыжке. Этот рычаг на проверку открывал вход со стороны скрытого хода, а колонна закрывалась с обеих сторон вручную. Не рискнув идти исследовать его сейчас, когда в любой момент могла вернуться семья, я вернулась к себе в комнату, уже строя планы. Где-то около полуночи, когда во всех комнатах все звуки окончательно стихли, декоративная колонна вновь бесшумно открылась, впуская внутрь темного коридора. Фонарика я не нашла, зато в одном из комодов лежала коробка свечей, предназначенных, очевидно, для декоративного канделябра в гостиной. Освещение в особняке было полностью электрическим. Идти по потайному ходу я не боялась. Да, мной владело сильное любопытство, и я пошла у него на поводу. Если что, воспользуюсь возрастом, с ребенка сильно спрашивать не будут. Вскоре узкий коридор вышел к более просторному, а тот в свою очередь соединялся сразу с несколькими в разных сторонах. Для того, чтобы не заблудиться, я взяла с собой листок, куда и делала все пометки своих перемещений. Через пару часов вырисовалась самодельная карта, правда, еще не полная. Мое тело начал брать сон, так как ранее мне не было необходимости бодрствовать всю ночь напролет. Помогал справляться интерес и адреналин. Изучая ответвления, мне не раз приходилось спускаться или подниматься по лестницам, потому сказать, в какой части особняка я нахожусь, довольно сложно, но я иногда слышала по ту сторону каменной кладки разные звуки. В одном месте два поддатых мужских голоса обсуждали деньги и прибыль, в другом охи и ахи были однозначны. Как бы мне ни было интересно исследовать эти коридорчики, гораздо любопытнее было, куда же вел главный, а он вел меня вниз, где я услышала шум воды. Похоже, я спустилась к канализации. Запах, кстати, тоже намекал, пусть и не был совсем зловонным. Сырость, плесень въедались гораздо больше. Вскоре я вышла к слабому течению канавы со сточной водой. Тут уж я влезла в настоящий лабиринт. Пришлось здорово повозиться. Проходя мимо очередного ответвления, я почувствовала движение холодного воздуха и замерла. Стало любопытно, и, пройдя по этому коридору совсем немного, я поняла, что воздух стал морозным. Я прошла дальше с полсотни шагов, и он снова начал теплеть. Заинтересовавшись еще больше, вернулась, внимательно осматривая стену на предмет рычагов и кнопок. Не без внутреннего трепета я почувствовала, как продавился какой-то камень, пока ощупывала полутемную кладку. Стена вдруг отъехала назад и в сторону. Легкие вдохнули запах зимнего мороза, перемешанный с толстым слоем пыли. Света от пламени свечи не хватало, чтобы увидеть противоположные стены. Одни лишь высокие порушенные колонны, которым нет конца. Странно, что их никто не починил, хотя держатся вроде бы крепко. Я спустилась настолько глубоко, впереди блеснуло что-то в слабом свете. Я не могла разобрать, что, и побрела в ту сторону, прислушиваясь к окружению. Когда я разглядела, что впереди, понятнее мне почему-то не стало. Стальной куб, грани которого были не меньше 5 метров, перевязанный огромной толстой цепью. Это она блестела из-за слабого, но все же света. Ее держали в отличном состоянии. Я услышала голоса и не на шутку испугалась. Не почувствовав даже капли боли, сжала пальцами фитиль и поспешила обратно к тайному ходу. Что заключено в том стальном кубе, перевязанном еще и цепью, мне знать решительно не хотелось. И загадку этого письма к черту. Сожгу его сразу же, как вернусь. Глава 7. Смотри, что у меня для тебя есть, Акира-чан. Емицу со счастливой улыбкой презентовал мое кошмарное розовое платье без разводов от вишни. Я не могла поверить. Я ведь могла дать 100% гарантию, что ему хана. Поняла я все достаточно быстро, стоило Емицу всучить мне платье и смыться, сказав: «Ждем, когда ты выйдешь к нам». Это было другое платье, пусть и очень похожее. Господи, когда ж я смогу объяснить ему, что мне они не нравятся? Он всегда мне дарит нечто подобное, не зная и не интересуясь моим вкусом и предпочтениями, а отказаться нет возможности. Подарок ведь еще и зачастую присылаемый почтой. Хорошо, что этим вечером никакой вечеринки не ожидалось, всего лишь посиделки в компании знакомых Емицу и других детишек. Перетерпеть это было в моих силах. Когда мы вернулись в номер, Нана ушла припудрить носик, Цуна убежал за какой-то игрушкой, а Емицу поинтересовался: «Ну как, Акира-чан, тебе кто-нибудь из мальчиков понравился?» Я взглянула на него и, подумав немного, ответила: «Нет». «Почее ему уу?» – протянул дурашливо он. «Они ведь все принцы, я не говорил?» «Нет». «Хорошо, теперь ты знаешь. Завтра последний день, поэтому выбери самого лучшего». «Договорились?» И улыбка во все 32. Я не ответила, направившись в свою комнату, едва сдерживая клокотавшую злость. «Значит, посватать меня решил? Значит, с детства уже дочери навязываешь такие мысли? Завтра, 5 августа, я, наконец, покину этот отель. Будете вы бедные. Я не какая-то там свиноматка, цель всей жизни которой – это спариться с лучшим жеребцом или, на худой конец, с подходящим. Плевать, мафия или не мафия. Либо скроюсь и заживу обычной жизнью, либо стану полноценным мафиози. Блин, почему я не такая недалекая, как Нана? Была бы себе счастлива и не парилась. Проснулась я от тянущего ощущения и последовавшего за ним какого-то хлопка. Вскочив с кровати, я зажмурилась на единственную горящую свечу в канделябре, едва разгоняющую мрак вокруг, а затем выпала в осадок. Кровать была роскошной и двуспальной, с темным шелковым постельным бельем, в то время как я засыпала на более простой. А еще балдахин над кроватью – это вообще нечто вне моего понимания. Как? Не понимаю. Ничего ведь не предвещало. Само помещение, насколько могу рассмотреть, тоже слишком уж роскошное, даже больше, чем номер отеля. А такие огромные зашторенные окна не делают в спальнях. Заметив движение у темной портьеры, я дернулась было, но низкий, чуть хрипловатый мужской голос меня остановил. «Не дергайся, слушай меня внимательно», тон был таким властным, что поневоле послушаешься. Говоривший медленно приближался. «Когда вернешься, вытащи меня оттуда». Наконец свет выхватил незнакомца. Это оказался молодой мужчина не больше 30 лет, загорелый, черноволосый, с выразительным взглядом алых глаз и шрамом на левой щеке, одет в черные брюки и белую рубашку, на плечо которой свисает парочка красных перьев. «Возьми». Он наклонился и силой впихнул мне в руки сложенный лист бумаги. «Развернешь потом, свое пламя вливай мягко, не спеши, мне понадобится восстановиться после стольких лет, не сделаешь, я сдохну. Это карта, оставишь меня в указанной точке, а затем беги обратно в кровать». Позади раздался шорох, но он положил руку мне на голову и не дал обернуться. «Не смотри, тебе нельзя, все, что ты должна знать, ты захотела сделать все сама». Красные глаза вблизи оказывали пугающе гипнотическое действие. «Кто ты?» — наконец спросила онемевшая я. Незнакомец вместо ответа усмехнулся и сделал щелбан, заставивший меня пошатнуться и схватиться за лоб. «Узнаешь, крестная фея, это было последнее». Снова хлопнула и потянула назад. Проваливаясь спиной вперед, я не могла ничего понять, но что гораздо хуже, я не могла ничего сделать. А затем я вдруг больно плюхнулась с разгона на пятую точку. Только теперь я оказалась в том самом жутком полуразрушенном зале. Пижамные штаны намокли, и я обратила внимание на огромную набежавшую лужу. Вокруг места, где я сидела, было 6 небольших черных круглых подпалин. Взгляд расширился. В 10 метрах лежало с десяток тел с горящими возле них факелами. А между ними и мной, огромные стальные пластины и лежащая на полу тяжелая цепь. Сдавленный хрип заставил вздрогнуть. На полу прямо передо мной лежал уже знакомый парень, только моложе, не больше 16 лет. Может, родственник? Парень вновь захрипел, не открывая глаз. Его тело изогнулось, а лицо искривилось от боли. Руки напряглись, пальцы заскребли по камню. Все лишние вопросы и мысли улетучились мгновенно. Свое пламя вливая мягко, гудели в голове врезавшиеся в память слова. Не представляя, что и как делать, за что в первую очередь хвататься, я просто положила руку на его рубашку и закрыла глаза, сконцентрировавшись на пламени. Я попыталась заставить его впитаться в тело этого смуглого парня и раствориться. Внутренняя сила послушно поддалась, и ладонь засветилась небольшими, но яркими оранжевыми языками пламени. Парень издал еще более ужасающий звук, заставивший сердце испуганно сжаться. «Не спеши», — повторил спокойный уверенный голос. Я попыталась успокоиться и избавить скорость подачи пламени. Языки пламени уже более спокойно горели, а не как на бешеном ветру. Не решусь сказать точно, сколько просидело так. Мне одновременно казалось как то, что с момента разговора с тем парнем прошло от силы пару минут, так и что было уже несколько часов с момента, когда я начала вливать пламя. За это время я успела прочувствовать его центры силы, которые жадно впитывали мое пламя. Самый сильный, как и ожидалось, в районе пупа, но, к своему удивлению, я обнаружила столь же сильный чуть ниже. Божечки, еще один центр, надо попытаться его почувствовать у себя, как-нибудь потом. У этого парня эти два центра будто сливались. По крайней мере, связь между ними была более чем явная. При этом все его центры выглядели странно. Скорее всего, как-то повреждены, может быть, эти источники освободились от схожей блокировки, как у меня. Ничего сделать с этим не могу, так как почему подточились путы на моем центре в районе солнечного сплетения, даже не поняла, не говоря уже про идеи, как освободить остальные. А судя по тому, что я ощущаю, у парня было заблокировано абсолютно все. Может быть, поэтому ему так плохо? Попытавшись по очереди напитать его центры своей силой, я обнаружила, что легче всего поддается тот, что возле пупка. Впрочем, я не сконцентрировалась на нем, обходя вниманием остальные. Я не знала, что и как делать, поэтому все совершала методом тыка, который в данном случае опасен для чужой жизни. Парень уже более спокойно дышал, пусть и прерывисто. Я успела его рассмотреть. Выглядел он ужасно. Вся кожа будто была сильно обожжена. Шрамы останутся жуткие и пугающие. Сомневаюсь, что все сможет зажить до конца. Я почувствовала, что сил осталось немного, и отняла руку, с опаской посмотрев за невольным пациентом. Он не бился от боли, не стонал, уже хорошо. Кто он такой? Почему я здесь? Может ли это быть действительно посланием из будущего? Это единственное объяснение, пусть и неадекватное, но зато в него вписывается абсолютно все. И точная копия этого парня, и то, как он четко знал, что мне говорить и делать, карты места. Кто еще там был? Позади меня стояла я сама или еще один участник, о котором я пока что не должна знать. Понимаю, вся литература всегда говорит, что игры со временем опасны. В конце концов, если бы у неизвестных недоброжелателей был другой выбор, чем мелкая девчонка, то они наверняка бы обо мне даже не подумали. Слишком уж ненадежно подвязывать такую, как я, на такое дело. К тому же, похоже, я будущее все это спланировала сама. А значит, каким бы ни был человеком этот парень, он мне полезен в будущем. Вот такой аргумент меня устраивает. Это трезвое суждение, без эмоций, а они сейчас могут сослужить плохую службу. Это карта. Теперь я вспомнила о помятом листе, который все еще сжимала левой рукой. Карта представляла собой точно начерченную схему, на которой красной ручкой провели маршрут. Я сходу поняла, что часть очень похожа на то, что я рисовала от руки. В конце стоял красный крест, и, судя по всему, он уже за пределами замка. Оставишь меня в указанной точке. Дотащить? Как? Восьмилетняя девочка может утащить тело под 80 кило? Блин, хреновый из меня в будущем стратег, если так. Хотя стоп, пламя делает меня выносливее и сильней, надо только позволить ему это сделать. На тела, недвижимо лежащие вокруг, я старалась не смотреть, не собиралась также и проверять, живы ли они. Мне не хочется этого знать. Как бы там ни было, буду следовать четкому плану и не отвлекаться. Примерившись, я подхватила парня за подмышки и потянула. С трудом, но тело сдвинулось. Дальше дело пошло веселее, я лишь изредка останавливалась отдышаться и сверялась с картой. В какой-то момент пришлось свернуть в неисследованный ранее коридор, но красный маркер на карте уверенно указывал в эту сторону, поэтому я пошла туда. Сомнения в правильности моих действий я отбрасывала, а они, как назло, лезли в голову. У меня не было сейчас никаких доказательств. Я только видела перед собой человека, которому жутко больно и который так и не пришел в себя. Возможно, этот человек сидел в стальном кубе, перевязанном цепью. За что его туда заточили, я не знаю. То, что его надо куда-то тащить. Если все же в этой вселенной существует машина времени, то надеюсь, что будущее я, взвесив все, осознанно пошла на такой шаг. В какой-то момент парень вновь глухо застонал. Пришлось остановиться и влить еще немного пламени. Пусть я и так уже слишком много истратила, ведь единственным источником света всю дорогу были лишь мои руки. Если кто-нибудь меня здесь застанет, черт его знает, что говорить. Все мои оправдания будут звучать бредовее некуда. Хотя если сыграть на детской глупости, пожалуй, возьму на вооружение. Я думала, что уже не дотащу, что вот прямо тут сдохну под непосильной тяжестью горба, что, если парень вновь придет в себя, мне нечем уже будет поделиться. Но продолжал идти, не задаваясь вопросами. Твердая уверенность, что так надо, заставляла продолжать свое дело. Мысли сейчас играли против меня. «Кто ты?» Хриплый неживой голос заставил вновь вздрогнуть и подскочить на месте. Снизу на меня пялились замутненные багровые глаза раненого парня. Крестная фея не смогла не съязвить от паршивого настроения. «Сейчас тыкву найду и карету наколдую. Соберем тебя на бал, чертова принцесса». Под конец моей тирады парень вновь вырубился. Я выругалась под нос и продолжила свое дело. Кто знает, что ждет там, на другом конце пути. Может быть, сокровище, это доктор. Вышла я в какой-то тупик и быстро запаниковала. Затем также быстро успокоилась, положила парня и обшарила стену на предмет кнопок и рычагов. Вновь продавился какой-то камень, и каменная стена отъехала. С той стороны дыхнуло ночным парком и морским воздухом. И действительно, я оказалась на песочном пляже. Тихое место окружали скалы и деревья. Вход оказался вырезан в невысоком скалистом обрыве. Я еще раз посмотрела на карту, чтобы убедиться. Вроде бы все верно. Значит, мне просто надо оставить его здесь, а не загнется прямо тут, скорую бы. Хотя у меня телефона нет. Стоило мне вытащить парня наружу, как ход начал медленно закрываться. Запаниковав, что не смогу вернуться, я оставила его в 10 шагах от входа и рванула обратно со всех ног, едва успев проскочить внутрь. Затем беги обратно в кровать, всплыли в памяти указания, когда я без сил сидела на полу у закрывшегося входа. Я развернула карту и запомнила место, где начинались знакомые повороты подземелий. Вернулась я, когда за окнами начинался рассвет, а утром разбудила Нана и передала просьбу Емицу срочно собраться. Скинув быстро все вещи в сумку, я достала из-под кровати пижаму, которую бросила туда перед сном. После всех ночных перипетий она испачкалась лишь в пыли и успешно высохла. В принципе, грязь не так уж заметна, поэтому я бросила ее на дно чемодана. Успею дома достать прежде Наны, хорошо, нет и ладно. Она ничего не заподозрит, если не увидит сбитые ступни. Вчера я бегала босиком, в отеле все жутко переполошились, хе-хе, такие напряженные, будто нападение ожидают. Проводили нас до машины под присмотром, а потом все как-то дружно заснули и проснулись лишь в самолете, в бизнес-классе, как, в принципе, и ехали в ту сторону. Нана ничего не заподозрила, Цуна тем более. Емицу болтала всякой ерунде и успешно отвлекала от этой странности. Рассматривая в проем иллюминатора перины облаков, я задавалась десятком вопросов. От как, да зачем, и почему, тот парень говорил, я сдохну и оставишь меня, как будто точно о себе. Поневоле начинаешь строить бредовые предположения и даже в них верить. Верить, когда мозг рассуждает уже полностью здраво, без экстренной ночной побудки. Кто же все-таки был этот парень, которого заключили в куб из стальных пластин и перевязали цепью? Что он такого натворил? Как он там жил? Почему в таком состоянии? А что, если бы я не послушалась? Впрочем, гадать теперь не было смысла. Я замечала хорошо скрытую нервозность Емицу и понимала, что, скорее всего, доставила кучу хлопот, но не жалела. Если это действительно привет из будущего, то мне это было нужно, а значит, от этого я что-то да выиграю. По крайней мере, сейчас я знаю одно. На некоторое время Емицу со стариком будут заняты. Глава 8. Третий класс с начальной школы для меня оказался мало отличим от первого. Усложнение программы все еще не было настолько критичным, чтобы не решаться банальной логикой и опытом. Как уже можно было догадаться, я вернулась к обычной жизни, и ничего больше не напоминало о летнем отдыхе. Прекрасно понимая, что я могу забыть подробности произошедшего или даже число, я изложила все на листе тетради, в половину уже исписанной. Если в этом мире существуют машины времени, то, когда я получу к ним доступ, придет час достать ее. В то же время я понимала, что опасно такую вещь оставлять просто на столе. Нана, допустим, ничего не поймет, посчитает сказкой, а если внезапно приедет Емицу, когда меня не будет дома, ух, какие же у него появятся вопросы. Так что я прежде немного поработала столяром, сходила в компьютерный клуб, поискала там, как выполнить мою задумку, очистила историю и кэш, купила в строительном магазине необходимое, взяла дома инструменты и быстренько пошла в школьный клуб плотников, так как руки у меня оказались из одного места.